Однако, прямо в этот момент в аудиторию вбежала запыхавшаяся Алиса и крикнула: «Вы чего так орете? Из-за вас, мне по шапке прилетит». Потом она увидела меня и, зловеще улыбнувшись, сказала: «Так это ты нарушитель спокойствия номер один в нашей академии. Тебе было мало, и ты решил нас до конца извести? Вон, ты только посмотри на мою принцесску. Как ты посмел отвергнуть ее душевное предложение?» Я ответил ей спокойным голосом: «Простите, мисс Роудс, но это не ваше дело. Как я уже сказал, в том вопросе не было необходимости». Она, как кошка, которой наступили на хвост, мило зашипела: «Не мое. Все, что касается моей принцесски, мое дело. Ну погоди, вот завтра начнутся пары, и посмотрим, как ты запоешь. Только попробуй опоздать, хм». На последнем слове она смешно хмыкнула, после чего продолжила говорить: «Ладно, начнем наш классный час. Как вы знаете, у нас трое новеньких. Этот нарушитель спокойствия, Рэйвен Кисраги, и как бы я ни хотела это признавать, этот парень гений», указывая на меня, сказала Алиса, после чего продолжила: «Это милая блондинка и голубоглазый блондин, брат и сестра Гарсия, Майк и Сьюзен Гарсия. Родители мои давние друзья, однако это не значит, что я буду давать им поблажки». Сьюзен покраснела от смущения, когда на них с Майком посмотрел весь класс в шоке, кроме меня и Жасмин, конечно же. Но Алиса быстро прервала тишину, громко кашлянув: «Хе-хе, с этим вопросом разобрались, а теперь быстро пройдемся по учебному материалу». На этих словах началась двухчасовая лекция о том, что нам предстоит делать весь учебный год. Программа действительно достойна зваться лучшей, поскольку это уже второй курс. Историю возникновения музыкальных инструментов, видов и типов музыки уже была пройдена, также был пройден некий базис нотной грамоты, сольфеджио, полифонии, гармонии, актерского мастерства, вокала, ну, и, конечно же, пройдены практические наработки навыков на начальном уровне, на таких инструментах, как гитара, пианино, фортепиано, синтезатор, барабанная установка, духовые инструменты, смычковые инструменты, короче, загруженность была адская. И вот настал курс, когда базис, о котором я ни черта не знаю, кроме истории музыки, был пройден, начинаются сплошные практические занятия. Основы композиции, компьютерной аранжировки, техника студийной звукозаписи, звукорежиссура, основы драматургии и режиссерского анализа, менеджмент в музыкальной деятельности, но и уже названные никуда не делись, лишь усложнились. К тому же Алиса сказала, что мы будем выступать на концертах, организованных академией, в качестве практических экзаменов. То есть нам нужно определиться с тем, в каком жанре, на каком инструменте мы будем играть, и, конечно же, писать собственные композиции, если это песня, то и тексты к ней. За этим будет жесткий надзор. Второе, о чем шла речь, так это о живописи. С этим было все ну очень муторно. Хорошо, хоть историю проходили на одном курсе, а то бы я сдох со скуки. Здесь также сплошная практика, а изучается виды живописи, стили живописи, жанры живописи и, наконец-то, техники живописи. Вопрос: зачем так много? Все просто, чтобы определиться, какой стиль, техника, жанр и вид живописи тебе подходит. Третье, о чем шла речь, литература. Писать книги нас, конечно, заставлять не будут, но сочинения на определенную тему, стихотворения и легкие рассказы, да. Опять же, историю литературы проходили на первом курсе, и я избежал этого. Конечно, по желанию можно и написать книгу, но тот, кто не хочет быть писателем, точно не будет этим заниматься, а тексты к музыке можно и так писать. Четвертое. Актерское мастерство. Отбросив историю, мы имеем следующую программу: мимика, хореография и, конечно же, живые выступления, по желанию возможные фильмы. Только вот это не все: режиссура, драматургия, операторская работа, спецэффекты, все это здесь есть. Пятое. Оно меня реально удивило, никогда бы не подумал, что это сюда отнесут, и оказывается, это впервые вводится в программу факультета искусств. Компьютерное моделирование, веб-дизайн, создание компьютерной графики, разработка игр, причем в разработку игр входит написание сценария, концепта игры, создание модели элементов игры, и только программирование в это все не входит. То есть создавать ты создаешь, но программировать будет кто-то другой, скорее всего с физ, мат-факультета или с факультета компьютерных наук. И пока я думал, что выберу что-то одно, Алиса меня обломала словами: «Рэйвен Кисраги, ты должен успевать везде, иначе вылетишь». Я тут же встал и воскликнул: «Не просите невозможного, или вы хотите сказать, что занятия не будут вестись параллельно, а только в определенные дни?» Алиса ответила с ухмылкой: «Именно так, так что ты не сможешь оправдаться». Я выдохнул с облегчением и сказал: «Раз так, то я согласен на это условие. Никогда и не думал, что будет легко». Успокоившись, я сел на место, а Алиса широко раскрыла рот и переспросила дрожащим голосом: «Ты согласен?» Я решительно кивнул. Она пробубнила себе под нос: «Чертов, малолетний монстр». Я, конечно же, услышал это, но не придал этому значения, пока все еще были в шоке от моих слов. Сбросив на них еще одну бомбу, я сказал: «Классный час, я так полагаю, окончен?» Она кивнула. Я продолжил: «Тогда, за титул топ-1 в рейтинге боевых искусств Академии Атлас, я вызываю императрицу на бой, завтра на общих занятиях по боевым искусствам». Однако их реакция была слишком неожиданная. «Ахахахаха, вот дает, да он смертник. Вызвать императрицу на бой, да кем он себя возомнил? Ахахаха, ему крышка, 100 пудов. Райс потер руки и сказал: «Хе-хе-хе, интересненько. Обязательно приду посмотреть этот бой». Маккай тоже весело смеялся: «Ахахахаха, ему крышка, крышка. Моя Жасмин точно его изобьет так, что мать родная не узнает». Все смеялись, только Жасмин смотрела на меня со странным блеском в глазах, который тут же изменился на безразличный взгляд, и она произнесла своим нежным, прекрасным, холодным голосом: «Даю тебе шанс отказаться». Я покачал головой и сказал: «Нет уж, Жасмин, я свои слова назад не беру». И произошло то, что никто, мать его, не ожидал. Губы Жасмин изогнулись в самой прекрасной в мире улыбке, и она сказала нежным голосом: «Хорошо, увидимся на ринге». Слегка кивнув головой, она снова превратилась в ледяную императрицу и отвернулась от меня. Девочки снова зашептались в классе, но я их уже не слушал, точно так же, как Райса, Алису, Майка и Сьюзен. В моей голове был лишь образ прекрасной улыбки Жасмин. Однако голос Алисы таки вывел меня из ступора словами: «На сегодня все, увидимся с вами завтра, Рэйвен, останься». «Почему опять я?» Задаваясь этим вопросом, я подошел к Алисе, пока остальные студенты, кроме Жасмин, уже ушли. Когда все студенты, кроме меня, и на удивление Жасмин, ушли, я наконец-то спросил: «Зачем я должен был остаться?» Алиса, замявшись, сказала: «Это, в общем, ты мог бы написать заявление, что будешь ходить на что-то от...» Я не дал ей договорить, словами: «Уже решил, и как уже было сказано, от своих слов не отказываюсь». Алиса продолжила: «Но, хоть они и идут в разное время и дни, у тебя просто не останется время ни на что, кроме учебы, и ты просто-напросто загонишь себя до смерти. Посмотри на эту дурочку, разве ты видел, чтобы она развлекалась?» Жасмин продолжила сидеть, как ни в чем не бывало, словно не о ней речь. Посмотрев на эту небесную красавицу, я подумал: «И правда, не видел, сплошная учеба». С этой мыслью я спросил: «Если это все, зачем вы меня позвали?» «То я пошел. Как вы и сказали, у меня действительно нет времени. Ах, перед этим, я хотел бы поблагодарить Жасмин за помощь в магазине». Жасмин немного удивилась таким словам и слегка кивнула головой в знак согласия. Увидев ее жест, я развернулся и направился к выходу. Когда я был уже у двери, она неожиданно холодно сказала: «Не разочаруй меня завтра». В ее словах не было высокомерия, скорее неподдельная, абсолютная уверенность в себе. Я кивнул, вышел из аудитории. Как только я вышел, я услышал голос Майка: «Братан, мы тебя уже заждались. Чего так долго-то?» Я слегка усмехнулся и сказал: «Хе-хе, да так, дела сердечные». Он выпалил: «Гонишь?» Я не стал отвечать, а сказал: «Вам есть где остановиться-то?» Майк ответил: «Да мы в общагу заселились. У тебя уже есть дом здесь, ты же приезжий, разве нет?» Лукаво усмехнувшись, я сказал: «Ну, что-то типа того. Ага, приезжий, но домик прикупил, я как-никак на постоянной основе здесь остался». Майк повеселел и спросил у Сьюзен: «Хочешь посмотреть на дом брата Рэя?» Сьюзен слегка кивнула, и Майк сказал: «Ну, ты это видел?» Я усмехнулся и сказал: «Пойдемте. Хе-хе, только у меня машины нет». Майк усмехнулся: «Зато у меня уже есть, мне 16 как-никак». Услышав его слова, я сказал ему с лукавой улыбкой: «Как насчет пари?» Майк спросил: «В чем оно заключается?» Я ответил ему: «Да так, кто быстрее доедет до ворот моего дома, ставки. Если выиграешь, подарю тебе классную вещь. Если проиграешь, напишешь для меня картину. Ну как, по рукам?» Майк пожал мне руку и сказал: «По рукам, но, разве это честно? Тебя же нет машины». В ответ на его слова, я издал смешок и сказал: «Хе-хе, пройдем к стоянке». Он кивнул, и мы втроем пошли к стоянке Академии. Увидев мой BMX, Майк воскликнул: «Ты серьезно? Разве это не значит подарить мне ту вещь, про которую ты сказал?» Я загадочно сказал: не знаю, посмотрим. Еще ничего не решено, так что не отлынивай, я подаваться не буду». Майк кивнул с усмешкой, указывая на свою новенькую Maserati Kibli. Я также усмехнулся и сказал: «Ладно, подождите меня у ворот, когда я». Однако откуда ни возьмись появился Райс на своей новенькой Lamborghini Huracan со словами: «Что за движ, я с вами». «Врум, врум», звучал рев мотора Lamborghini и чуть более слабый Maserati. Я в двух словах описал ему суть нашего спора, и он серьезным взглядом посмотрел на мой BMX. Однако, не найдя никаких особенностей, слегка усмехнулся, но бдительность не потерял. Пока я разблокировал свой BMX, Райс и Майк уже были на старте, мерились писками тест-движками. Наконец-то я тоже разблокировал BMX, сел на него и медленно доехал до них, чем подкрепил их уверенность в себе. С усмешкой я сказал: «Хе-хе, предупреждаю, этот велик очень-очень быстрый». Глядя на своих ласточек, они оба ответили с усмешками: «Да-да». Я пожал плечами и назвал адрес виллы. Парни вбили адрес в GPS на своем компьютере, и мы попросили Сьюзен начать обратный отсчет. Ей, конечно же, понравилась эта авантюра, и она радостно начала считать, как какая-нибудь пит-герл. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, поехали. В этот момент Lamborghini взревела, и Maserati от нее не особо отставала, они с ревом устремились вперед. Только я спокойно стоял и смотрел на небесную красавицу. Она тоже посмотрела в мою сторону, и я, слегка ей улыбнувшись, рванул вперед. Буквально через пару секунд я догнал Maserati и оставил ее позади. Еще через несколько секунд я догнал Lamborghini, заставив Райса протереть его естественно красные глаза. Райс, конечно же, уехал вперед, но тот факт, что я ехал со скоростью от 80-120 км в час, его нереально скорее всего напугало. Вот только радовался он недолго. Как только мы выехали с шоссе, BMX показал свои преимущества. Разогнавшись, я проехал естественный трамплин и буквально на 500 метров резких поворотов обогнал Райса и его Lamborghini. Конечно, при падении с более чем 10 метров мой BMX продолжает прыгать. Это привело к тому, что крутой спуск с поворотами превратился в попрыгунчика. Представляю, как у него глаза на жопу лезут от такого зрелища. Мысленно подумал я, и уже въехав в чертоги города, абсолютно не стеснялся ехать переулками с высокими стенами, без труда перепрыгивая их. При желании, я мог бы даже запрыгнуть на высотку, если бы две одинаковых высоток стояли на расстоянии 3-4 метра между собой, чтобы я мог маневрировать между их стенами, отталкиваясь от одной к другой. Продолжая полностью доминировать в этой гонке, я быстро подбирался к цели, пока Майк и Райс глотали пыль моего BMX. Припарковавшись у ворот своей виллы, я стал дожидаться остальных. Через 10 минут приехал Райс с криком: «Чувак, ты гребаный псих. Что это за велик? Какого хрена он такой быстрый? Ты же мог себе все кости сломать, если бы случайно попал не в ту яму». Через еще 20 минут, пока Райс отдыхал от гонки, весело болтая со мной о всякой ерунде, приехал Майк. Он удивленно на меня посмотрел и спросил у Райса: «Райс, ты же первый приехал?» «Да», — Райс сматерился. «Хрен там первый, на 10 минут позже. Это гребаный псих, ты бы видел, что он вытворил. Меня видеорегистратор это скорее всего записал, давайте покажу». Мы кивнули, и он залез в свою ламбу, подключил видеорегистратор к телефону и открыл сегодняшнюю запись. После чего, перемотав в самый конец записи, нашел момент, как он ехал к крутому повороту со склона, а тут вдруг я сбоку лечу с неба и падаю со склона холма, постоянно отталкиваясь от дороги и снега. Абсурдно, выглядит просто фантастически. Майк, просмотрев видео еще 5 раз, каждый раз произносил: «Твою мать». Сьюзен бледнела каждый раз, как видела этот полет. Райс просто матерился как сапожник, растоптав свой элегантный образ. В таком ключе прошло еще пару минут. Вдруг Райс сказал: «Покажи ты это видео императрице, Думаю, она бы тоже была в шоке. Да, зачем мы вообще сюда приехали? Здесь одна из самых дорогих вилл в округе, а неподалеку дом императрицы. Я слегка покачал головой, улыбнувшись, достал пульт из кармана и открыл ворота виллы. У Майка, Сьюзен и Рейса отпала челюсть. Они все втроем произнесли: «Это твой дом». Я кивнул и сказал с усмешкой: «Милости просим, да это мой дом. Что касается видео, я надеюсь, что ты не будешь его распространять, или хотя бы сделаешь приписку: все это монтаж, или просто замажешь мое тело полностью». Райс ответил: «Не вопрос», и не собирался этого делать. Вдруг мы услышали громкий грузовой гудок. Вдали сюда ехал гигантский грузовик с не менее большой яхтой на прицепе. Я, увидев это, словно невзначай пробубнил: «Моя яхта приехала». Все втроем воскликнули: «Что?» Я усмехнулся: «Купил эту виллу недавно, и яхту к ней тоже захватил, чтоб, так сказать, полный комплект был. Не удивляйтесь, я действительно богат, но эти деньги по факту не мои, они были моего приемного отца, у него не было наследника, и когда он умер, он оставил все мне». Райс спросил: «Сколько же у тебя осталось?» Я ответил, пожав плечами: «Немного, около 100 миллиардов баксов». Они снова воскликнули: «100 миллиардов баксов, немного». Майк добавил: «Чертов богач». Райс тоже: «Хе-хе, брат, раз ты так сказочно богат, не поделишься с друзьями?» Сьюзен тоже не упустила свой шанс и с блеском в глазах спросила милым, возбужденным голосом: «Ты точно купишь мне все, что я пожелаю, если выиграю пари?» Пока они забрасывали меня различными предложениями, грузовик остановился, и из него вышел Джек со словами: «Мистер Кисраги, вы как раз во время, уж собирался вам звонить». Я слегка кивнул и сказал: «Мистер Джек, это и есть моя красавица, верно?» Он кивнул и сказал: «Сейчас завезем и спустим на воду. Тогда покупка яхты будет официально завершена, но помните о правилах». Я посмотрел на яхту. Она была просто шикарной, настолько, что в словах не нуждалась. После чего я посмотрел на своих приятелей и сказал им: «Ребят, как насчет посмотреть, как моя новенькая яхта спускается на воду?» Они согласились кивком, после чего мы последовали за грузовиком. Спустив красавицу, мы сразу же отметили это дело. Сыграли в бильярд, в настольный теннис и в видеоигры. Правда, игры оказались говном. Такое оборудование такое говно тратит. Нужно будет это исправить. Подумав об этом, я перестал играть и пошел налить себе попить. Вдоволь наигравшись, я предложил им остаться всем на ночь, и они согласились. Время было позднее, а ехать уже темно, зима все же. Сьюзен спала в отдельной комнате для девочек с музыкальной студией, Майк спал в комнате с Рейсом. Так как он проспорил, он рисовал для меня портрет полночи, и только к середине ночи его закончил. Я же вообще не спал, а думал, какой подход к Жасмин лучше использовать. Некий прогресс есть, но он очень незначительный. Завтра будет решаться вопрос о дальнейших отношениях. Если мне не удастся оставить в ее сердце след, то в дальнейшем это будет очень сложно. Я пришел к такому выводу неспроста, а потому что, проанализировав различные книги по психологии, я понял, что достиг критической точки. Если я сейчас провалюсь, то весь прогресс будет потерян, и его сложно будет восстановить. Ночь длинная, спать мне не нужно, поэтому буду искать самое подходящее решение всю ночь. Но у меня все равно такое ощущение, словно я забыл что-то очень важное. С этой мыслью я погрузился в медитацию, с невероятной скоростью рождая различные мысли и идеи в своей голове. Часть 61. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. Целых 19 страниц. Да-да-да, вода, водицу, водичкой, поливает. Где-то она может быть слабой, однако, на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Под конец, конечно, у меня мозги стали плавиться. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного. Это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка, https://хавибитсамягат. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать. Прям жутко хреново. Я всю ночь думал, что же мне использовать против нее, а в итоге наткнулся на новую проблему, и это мое расписание. Забудь о боевых искусствах, помимо них есть и более тривиальные вещи, такие как обычная физкультура. Спортивные игры не являются обязательными и созданы для дополнительных занятий. Ну, не обязательными для всех, для спортивного факультета и факультета боевых искусств. Все они обязательны. А, вот чертов бассейн, обязателен для всех, даже гребаная форма есть. Ладно, хрен с ним, это не так сложно, я вспомнил о более сложных вещах, а именно, вокал, музыкальные инструменты, звукорежиссура, студийное оборудование. И, если в том, что связано напрямую с компьютером, я легко выполню, но, вот то, что связано с вокалом и музыкальными инструментами, нет. Первое занятие сегодня, как назло, вокал. Что у меня с вокалом? Если говорить просто, то все очень плохо. Даже в хорах в своем мире, я лишь открывал рот, в такт движением одноклассников, а сейчас, у меня нет такой роскоши. Я обязан петь, или мои оценки будут ниже плинтуса. Если бы я вчера не захотел выебнуться, то у меня бы не было таких проблем, но я же обязательно захотел выебнуться, вот и получил, что просил. Вой призраков? Нет, даже вой призраков и то лучше звучит, чем мое пение. Тогда так ко мне и пришло озарение. Точно, у меня же есть то кольцо. Найдя путь спасения благодаря этой мысли, я нажал на белое кольцо на своем пальце. Перед моими глазами тут же появилось меню. 65 728 426. Нет, не разблокирован. Получить сундук в качестве награды. Получить сундук в качестве награды. Получить сундук в качестве награды. За время, прошедшее с прошлой лотереи, я заработал всего ровно 20 тысяч очков репутации. Грустно вздохнув, при виде этих цифр, я выбрал лотереи. Появилось пояснее. Необходимо 100 тысяч очков репутации. После покупки случайным образом будет выбран сундук с сокровищем. Необходимо 50 миллионов очков репутации. После покупки случайным образом будет выбран сундук с сокровищем. Необходимо 1 миллиард очков репутации. После покупки случайным образом будет выбран сундук с сокровищем. Недолго думая, я сразу выбрал первый вариант и модификатор до 500. То есть, после прокрутки, мне выпадет один и тот же предмет 500 раз. Лотерея началась, слоты очень быстро сменяли друг друга, пока не остановились на расходная категория «маленький сундук с сокровищем». 500 золотистых сундучков оказались в моем инвентаре. Недолго думая, я закрыл лотерею и залез в инвентарь. Там 500 слотов было забито 500 сундуками. К сожалению, за один раз их открыть было нельзя, поэтому, открыв первый и увидев в нем, плод очарования, обрадовался, потому что это именно то, что я хотел, но, подумав о еще 499 оставшихся сундуков, мне стало плохо. Я открыл оставшиеся 499 сундуков, во всех оказались те же самые плоды очарования. Настало время их съесть. С этой мыслью я взял один из плодов и, положив его в рот, быстро прожевал и проглотил. Сначала я почувствовал сильную боль в легких, а потом в горле, словно что-то жгло его изнутри. Но это продлилось недолго, и уже через некоторое время боль полностью исчезла. Заговорив, я услышал свой голос. Однако я не расстраивался, так как эффект от одного фрукта и должен быть незначительным. Придя к такому выводу, я продолжил жрать фрукты, запихивая с десяток фруктов себе в рот, после чего неоднократно сожалел об этом, из-за невыносимой боли. Сожрав все 500 фруктов, я не почувствовал никаких изменений. Разочаровавшись, я посмотрел на поднявшееся за окном солнце и томно вздохнул, со словами: «Старался». Очков репутации осталось всего 15 миллионов 700 тысяч. Вздохнув еще раз, я поднялся со своей кровати и снова плюхнулся на нее, вспомнив, что с музыкальными инструментами все так же плохо, как и до этого. «Твою-то мать!» Мысленно выругавшись, я хлопнул себя по лбу и побежал в свою музыкальную студию. Забежав в студию, я сходу увидел в ней часы, и они показывали 6 часов 21 минута. У меня всего 1 часы 39 минут до занятий. Первым будет вокал, вторым – пианино, третьим – звукорежиссура, аранжировка. Это я могу сделать сам, а могу поручить ЮЭР. С вокалом пусть что будет, а насчет мус-инструментов, я успею сыграть около 30 песен, а потом за 39 минут нам надо будет доехать до академии. С этой мыслью я сел за синтезатор, подключил его к компьютеру в студии и стал закачивать на него композиции известных музыкантов этого мира. Закачав свыше 1000 мелодий, я сказал Юэр: «Юэ, срочно просчитай все мелодии на компьютере и загрузи в меня знания нотной грамоты и музыкальных инструментов». Юэр ответила: «И Юэ». Когда она договорила, в мою голову одна за другой влетали понятия нотной грамоты, а затем и сами ноты каждой композиции в разных стилях. После этого присоединились еще и инструменты, и, конечно, звук их звучания при тех или иных нажатиях. Юэ даже создала для меня разбор песен по звукам, с припиской нот, тонов, октав, тембра, темпа и так далее. Закончив вливание в меня информации, Юэ молчала. Я же анализировал полученные данные и сразу же применял их на практике, проектируя в своей голове те или иные сценарии. Более-менее поняв принцип в голове, я сел за свой синтезатор и сыграл простенькую мелодию. Поскольку у меня уже были базовые знания, я не играл композиции из этого мира, а сыграл знаменитую композицию из моего мира «В траве сидел кузнечик», написанную Владимиром Шаинским. Композиция не была особо сложной, скорее она была веселой и грустной одновременно. Играя, я слышал не ту знаменитую мелодию, а жалкую пародию, и хотя я вроде как должен был играть идеально, но то, что я слышал, это понос из звуков, даже близко не походящие на то, что я слышал в детстве. Значит, система просто опять не позволяет мне играть, пока я не достигну уровня мастерства. С этой грустной мыслью я продолжил играть разные произведения. Посмотрев на уведомление, я грустно вздохнул. Я сыграл 30 композиций, но достиг только 5 уровня. Что ж, на большее у меня нет времени. Думаю, никто от меня не ожидает чего-то более высокого. Встав с банкетки, я размял затекшие мышцы и отправился к своим гостям, при этом применив мгновенную очистку к своей одежде. Однако, когда я вспомнил об этом, я воскликнул: «Меня же формы нет, забыл вчера ее взять. Гребаная Алиса с Жасмин, если бы они не задержали меня, я бы взял эту гребанную форму у Анны». Ладно, сейчас уже незачем плакать над убежавшим молоком. Отбросив эти гнетущие мысли, я вышел из студийной комнаты и отправился к своим гостям. Разбудив всех, особенно Майка, который был очень уставшим, так как у него была тяжелая ночка рисования, я отправился на кухню и сварганил яичницу с беконом из продуктов, что у меня остались. Надо бы еще и в продуктовый зайти, а то продукты, что шли в комплекте с виллой, не считая бухла, уже закончились. С этой мыслью я разложил яичницу на тарелки и расставил их на кухонном столе вместе с другими столовыми приборами. Закончив, я позвал остальных. Попробовав, казалось бы, непримечательную на вид яичницу, они умели ее быстрее, чем летит пуля из снайперской винтовки. В одну харю, произнеся «добавки», Райс еще добавил: «Где ты прячешь своего шеф-повара? Это безумно вкусно, я ничего в жизни лучше не пробовал». Я усмехнулся, наблюдая за ними, и видя их довольные моськи, сказал: «Хе-хе, я живу тут один, откуда у меня повар? Это я приготовил, ну как, вкусно?» Майк воскликнул, услышав мои слова: «Вкусно, да это чертовски вкусно. Сьюзен, скажи ему». Сьюзен откликнулась: «До сих пор жуя, етатень вкусно, глоть». Проглотив еду, она добавила: «Рэйвен, что ты туда добавил, чтобы это было настолько вкусным?» Все три хари уставились на меня. «Ну, я честно ответил: свежий бекон, соль, яйцо, больше ничего. Знаю, звучит фантастично, но так и есть. Мой приемный отец всегда хвалил меня за готовку, он называл это магическим даром». «Хе-хе, ладно, идите умойтесь и пошлите уже в академию, мы же опоздаем, и мне придет кобздец прямо в первый же день учебы». Услышав мои слова, Райс высказался: «Не ссы, я нас мигом домчу, и 20 минут не пройдет». В ответ изобразил усмешку уголками губ и сказал: «Хе-хе, помнится, кто-то проиграл в вчерашней гонке, и это точно был не я». Райс закатил глаза и заткнулся, после чего, фыркнув, сказал: «Жду не дождусь увидеть, как императрица начистит тебе рожу». Я в ответ усмехнулся со словами: «Хе-хе, я говорил, я не так прост, так что еще посмотрим, кто кому что начистит». Он лишь усмехнулся, ничего не сказав. Увидев это, я пожал плечами и сказал: «Эй, чего сидим, кого ждем?» Же сказал: «Добавки нету, ингредиенты кончились. Марш руки мыть, я жду вас у входа». Договорив, я отправился на парковку. На парковке я уселся на свой BMX и умчал к воротам въезда на территорию виллы. Добрался я до них за какие-то несчастные 30 секунд, но девушка, одетая в белоснежные одеяния, словно небесная богиня, заставила меня впасть в ступор от неожиданности, а когда я пришел в себя, было уже слишком поздно. Я резко нажал на тормоза, при этом помогая ногами, да так, что искры посыпались от асфальта, от соприкосновения с жидким металлом нанокостюма, но остановиться так и не смог, врезавшись в ворота со скоростью около 10 км, ударившись спиной об поверхность забора и оставив вмятину от велосипеда. При этом велосипед, из-за своей прыгучести, отлетел назад, а вот я знатно так впечатался в забор. Упав на асфальт головой вниз, я успел поставить руки и, слегка отскочив, приземлился на ноги. Но, не удержав равновесие, упал на свою задницу, при этом сплюнув кровь. Однако, мне было на это плевать, так же как и на велик, который отлетел назад, и до него теперь приличное расстояние идти. Я в оба глаза смотрел на элегантный белый силуэт, который ловко перемахнул через врата в 5 метров в высоту, и с беспокойством в голосе спросила: «Ты в порядке? Вызову скорую». Боль уже прошла как таковая, осталась лишь мнимая, ибо все ссадины, ушибы, переломы, все это зажило мгновенно. Поэтому я слегка усмехнулся и сказал: «Мисс Жасмин, а вы не так равнодушны, какой можете казаться». С этими словами я сплюнул еще одну порцию крови. Это была кровь, которая задержалась в горле и только сейчас продвинулась выше, заставив себя отхаркнуть, как инородный элемент. Она проигнорировала мои слова, достала свой телефон и стала быстро набирать знакомый номер неотложной помощи. Видя это, я покачал головой и сказал: «Нет нужды в скорой, это царапина. Всего лишь засмотрелся на красавицу, ничего такого». Услышав мои слова, она нахмурила брови и холодно сказала: «Раз ты в состоянии шутить, то с тобой точно все в порядке». От былого беспокойства не осталось и следа, разве что совсем чуть-чуть. Договорив, она вытянула руку вперед, в ней был какой-то черный пакет, который очень сильно контрастировал с ее белым силуэтом. Самое забавное, что этот пакет я заметил только сейчас. Протянув этот пакет, она холодно сказала: «Здесь твоя академическая форма, плавательный костюм и спортивная форма. На территории академии каждый студент обязан в них ходить. Ты вчера ушел, так и не забрав форму. Узнала, что ты живешь неподалеку, поэтому завезла ее тебе. Раз с тобой все в порядке, бери ее и увидимся в академии. Поблажек не жди». Я, долго не думая, подошел к ней, взял пакет из ее рук и с улыбкой сказал: «Спасибо». Затем я, слегка усмехнувшись, добавил: «Впервые слышу, чтобы ты так много слов сказала». Она проигнорировала меня и ловко перескочила через забор. «Ты умрешь, если что-нибудь скажешь, а?» С этой мыслью я горько усмехнулся и, увидев вдали снежную пыль, сказал: «Так, и где мой велик?» Через пару минут поисков я таки нашел его. Так уж оказалось, что он чуть не врезался в их машины, проскочив мимо. Увидев это, ребята поехали за ним, пока он не остановился, взяли его и поехали ко мне, волнуясь о моем состоянии. Но, увидев меня глупо улыбающегося, они верно подумали, не идиот ли он часом. Объяснив им ситуацию, они удивились и показали большой палец вверх. Конечно, все, кроме Сьюзен, она лишь хмыкнула и отвернулась. Забрав свой BMX, я выпроводил их за территорию виллы, объясняя это тем, что мне необходимо переодеться. Переодевшись в форму, которая на мне сидела просто идеально, я выехал на своем BMX и закрыл ворота виллы, после чего мы дружненько отправились в академию. Добравшись до академии, я уже привычно припарковал свой велик и вместе с остальными пошел в зал звукозаписи. Войдя в зал, я увидел, что остальные уже находились в студии, даже Маккай, а вместе с ними была еще одна молодая рыжая особа. Не было только нас. Красивая рыжая особа сходу, как только меня увидела, улыбнулась и спросила мелодичным голосом: «Ты должно быть Рейвен?» «Да». Я слегка кивнул и спокойно спросил: «Вы?» Девушка нахмурилась и с нажимом спросила: «Ты не знаешь меня?» Увидев реакцию своих спутников, я сразу понял, что это какая-то звезда, однако я этими вещами не интересовался и не знал ее. Поэтому я ответил прямо: «Извините, я приезжий, так что не знаю вас, я не хочу вас обидеть», или что-то подобное. «Я просто действительно не знаю вас, девушки», и Макка из массовки воскликнули. «Деревенщина, не знать мисс Эвелин». Так называемая Эвелин слегка улыбнулась и сказала: «Ничего, я не в обиде. Всемирно известная певица С-ранга, меня зовут Эвелин Трейси, я ваш приглашенный преподаватель вокала». Я слегка кивнул ей и сказал: «Приятно познакомиться, мисс Трейси». Рэйвен Кисраги, обычный бродяга. Стоило мне договорить, как класс спрыснул со смеху, и только Жасмин и Эвелин осталась безмолвной. Эвелин улыбнулась и сказала: «Самокритичность – это хорошо. Так ладно, не продемонстрируешь ли нам свои навыки вокала, чтоб я знала, с чем мне придется работать?» Я слегка замялся и спросил: «Может, не надо? Не умею петь вообще». Услышав меня, Эвелин сладко улыбнулась и сказала: «Хе-хе, это уже буду решать я. Не бойся, спой что-то, что тебе нравится». Я слегка нахмурился и сказал: «Вас есть синтезатор?» Она усмехнулась и спросила: «Тебе нужна мелодия, чтобы спеть?» Я ответил ей: «Не то чтобы, просто мне спокойнее будет». Эвелин усмехнулась и сказала: «Хорошо, будет тебе синтезатор. Маккай, принеси нам синтезатор». Маккай возмутился: «Почему я?» Эвелин нахмурилась, и он сказал: «Ладно, ладно, я понял». После чего, с этими словами он вышел из аудитории. Вернулся он через целых 5 минут, и у нее в своих руках синтезатор, напичканный всякими прибамбасами. Поставив его в центр зала, он подключил его к колонкам, к которым также подключен микрофон. После чего, провокационно усмехнувшись в мою сторону, он встал рядом, с, казалось бы, полностью отчужденной и равнодушной Жасмин. Однако в ее небесно-голубых глазах я заметил игривый слабый огонек интереса. Пока я отвлекся на Жасмин, Эвелин, указывая на синтезатор, сказала: «Вот, как ты и просил, синтезатор. Теперь не будешь добр спеть и сыграть нам, что хотел?» Лукаво улыбнувшись, она указала на синтезатор. Я слегка кивнул и подошел к синтезатору. Банкетки там не было, так что придется играть стоя, но это мало чего значит. Держа в своей голове образ зеленого кузнечика, я начал играть. Сначала в моей голове предстал образ кузнечика, он был зеленым, ел спокойно травку. Потом, возле него ползали более мелкие создания, но он их не трогал. Прилетела муха, он о чем-то с ней поговорил, и она улетела. Но вдруг музыка стала тревожной, кузнечик ел спокойно травку, но появилось нечто большое и зеленое. Это нечто выпустило слизкий шест, мгновенно схватив кузнечика и проглотив его со звуком «ква». Это была лягушка, сожравшая кузнечика. Она упрыгала дальше, а то место стало пустынным. Через какое-то время туда вернулась муха, но кузнечика она не нашла. Увидев слизкие следы, она подумала о самом страшном и заплакала. В этот же момент я закончил последний куплет песни. Не думал, не гадал он, не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца. Представьте себе, представьте себе, никак не ожидал он. Представьте себе, представьте себе, такого вот конца. Закончив играть, образ пропал из моей головы. В тот момент я не чувствовал ничего схожего, что ощутил от песни Жасмин. Это было посредственное пение, я даже получил навык. Увидев это описание, я не знал, плакать мне или смеяться. С горькой улыбкой, с мыслью, что я провалился, я повернулся к своим слушателям. Увиденное меня шокировало. Они стояли словно в трауре, каждый не мог сдержать слез. Даже по щеке вечно холодной Жасмин пробежала маленькая слезинка. Что происходит? Я же сыграл обычно, спел ужасно. Почему такая реакция? Неужели это? Вдруг меня осенило. Это эффект фруктов очарования. Я понял, он не меняет голос. Он создает иллюзию чего-то прекрасного или ужасного. Он полноценно передает смысл, заложенную в каждую фразу, и они, похоже, увидели то, что видел я. А так как у меня полный иммунитет к этому, то я, естественно, был невосприимчив к своему голосу. Или же на пользователя оно просто не действует. Пока я думал об этом, слезы и траур остановились, и все, даже Маккай, аплодировали мне. Даже Жасмин слегка неловко вытерла слезинку и медленно, неуверенно захлопала. Конечно, громче всех хлопали Райс, Сьюзен и Майк, а вот уже после них шла сама Эвелин. Она смахнула слезы рукой и воскликнула: «Это было прекрасно!» Словно оказалась в маленьком мире, где это все происходило. Услышав ее слова, другие закивали головой. Даже Жасмин слегка кивнула. В этот момент я слегка поклонился всем и честно сказал: «Надеюсь, вы не слишком разочарованы моим ужасным уровнем игры и пения». Эвелин потеряла дар речи от моих слов. А потом, как вас кликнуло. Ужасный. Тогда, боюсь, мировые звезды вообще не стоят упоминания. Это ведь была детская песенка, ты сам ее написал? Я слегка кивнул, и она продолжила. Песня сыграна довольно обычно, и сама не является чем-то сложным. Пел ты ужасно, не попадал в ритм песни, не мог поддержать тональность, но твой голос, он прекрасен. Если ты будешь учиться у меня, я определенно смогу поднять тебя на мировой уровень славы.